750. Гуру. О силе духа и воли буду твердить до тех пор, пока не станут они достоянием вашим. Лучше все потерять, но их утвердивши, чем все приобрести, их утеряв. И не важно, что происходит вокруг вас и как обстоят дела, но важно, необычайно важно, чтобы равновесие сохранялось и силой своей владели. Поймите, что опора внутри. Если внутри ее нет, ни в чем внешнем нельзя ее будет найти, ибо на что бы ни опирались вовне, непрочно и неверно все, и все ненадежно. Лишь духу внутри пребывающему можно отдать бразды правления и волею твердо удерживать их в своих руках. А вовне был, будет и есть плач и скрежет зубовный. Не вовне, но внутри пытайтесь найти тот мир, то равновесие духа, которое выше всякого человеческого разумения, ибо Царствие Божие, Царство Света внутри вас есть.